из 5 кусков кожи, сшитых вместе. Сравнив его с другими, ученые выяснили полное название устава. Устав для всего общества Израиля в конечные дни. Кумранская община праведников, населявшая безлюдный край между грядой холмов и Мертвым морем, не была связана с остальным миром. И хотя вероучение общины исходило от иудаизма, однако некоторые положения придают ему совершенно особую окраску. По учению кумранитов, Бог, сотворивший человека, поставил его на распутье между двумя противоположными духами — правдой и кривдой, добром и злом, светом и тьмой. Между ними с переменным успехом идет борьба, и так будет до назначенного свыше тайного срока, когда Бог уничтожит духа тьмы и всех служивших Ему. Устав представляет собой совокупность правил, поучений и наставлений, регламентирующих жизнь кумранской общины праведников, которая к моменту составления устава, видимо, прошла уже долгий путь развития. Люди здесь жили по своим законам, ожидая день гнева, готовясь к нему и проводя дни в труде и молитве. Себя они считали верующими, а всех остальных — погрязшими в пороке и лжевере. По составу община делилась на Аарон, жрецы и левиты, и Израиль, весь народ. Управлялась община советом из 12 человек, которые, кроме жрецов, входило еще несколько великих полноправных членов общины. Все вместе они решали наиболее важные вопросы, например, о приеме новых членов в общину, а также при наложении наказаний за различные проступки. У них все было общее, и каждый новый член при вступлении отдавал все свое достояние в общину. Общинная собственность охранялась, и если кто-то неумышленно наносил ущерб имуществу, то он должен был возместить его полную стоимость. Но как мог член общества, отказавшийся от всего своего имущества, иметь средства для покрытия нанесенного ущерба? Некоторые ученые считают, что это правило применялось только кандидатам в члены общины или новичкам, так как их имущество еще не принадлежало общине. Каждый, желающий вступить в общину, заявлял об этом главе великих, и тот проверял его нравственность и поведение, а также рассказывал о порядках и законах общины. В течение первого года новичок, соблюдая все правила, не мог еще принимать участие в ритуальных омовениях. Только со второго года он начинал участвовать в них, а его имущество передавалось главе великих. Тот регистрировал его, но пока еще не присоединял к общинной собственности. Новообращенного не допускали и к общим трапезам, так как он все еще не был полноправным членом общины. Только на третий год, если новичок благополучно выдерживал испытания, он становился полноправным членом общины, должен был участвовать в общинных работах и обрядах, в очищении водой, молитвах и покаянии в грехах. Некоторые предписания устава касались хороших манер и умения вести себя. Например, в присутствии великих запрещалось плевать, и виновник должен был раскаиваться в течение месяца. Скромное и благопристойное поведение требовалось не только на собраниях, но и в любом другом месте. Бросающиеся в глаза жестикуляция, несдержанный смех, непристойные разговоры приводили к раскаяниям. Согласно уставу, грехи могли быть искуплены хорошим поведением, а не обязательно жертвоприношением. Однако, как считают некоторые исследователи, кумранская община в некотором отношении была жреческой корпорацией. Несмотря на общинную собственность и общие трапезы, полного равенства среди членов общины не было. Только жрецы и великие обладали всеми правами, а кандидаты и новички находились у них в подчинении. Кумранская община была очень близка секте ессеев, о которой сообщали и древние авторы. Плиний Старший, например, писал, что ессеи — племя уединенное и наиболее удивительное во всем мире. У них нет ни одной женщины. Они отвергают плотскую любовь, не знают денег и живут среди пальм. Изо дня в день число их увеличивается за счет утомленных жизнью пришельцев, которых волны фортуны влекут к обычаям ессеев. Ученые ссылаются и на Иосифа Флавия, в сочинениях которого тоже есть сведения о ессеях. Он даже называет точную цифру. В середине первого века в Палестине было 4000 ессеев. Иосиф Флавий дважды подчеркивает, что ессеи, не порвав окончательно с иудейским вероисповеданием, не совершают жертвоприношений и не участвуют в них, нарушая тем самым один из главных догматов иудаизма. В храм они доставляли пожертвования, но сами не занимались жертвоприношениями, признавая другие способы очищения более целесообразными. Поэтому им запрещен доступ в храм, и они совершают свое богослужение отдельно. Однако в кумранских текстах есть ряд моментов, которые не совпадают с сообщениями Флавия и других историков о товариществе ессеев. Например, в них ничего не говорится о делении общины на Аарон и Израиль, о великих и их собратьях, о Новом Союзе и праведном учителе, а также о преследованиях, которым он подвергся со стороны нечестивого жреца. Израильский историк Клаузнер, однако, считает, что кумранскую общину нельзя отождествлять с ессеями. По его мнению, авторами рукописей были сикарии, принадлежавшие сообществу Симона, сына Георы, Менахима, сына Иуды и других. Именно они представляли ту секту, о которой шла речь о уставе общины и других манускриптах. Большой интерес представляет вопрос о связях идеологии и организации кумранской общины с ранним христианством. Праведный учитель, образ и судьба которого, как они представлены в свитках, побудили многих ученых отождествить его с Иисусом Христом. Тексты свитков показали, что приблизительно за 100 лет до Рождества Иисуса Христа в Иудее существовали общины, у которых были похожие обряды, обычаи, идеалы и представления о мире, как и у ранних христиан. Ученые отмечают многочисленные терминологические и фразеологические совпадения в кумранских рукописях и сочинениях первых христиан. Так, например, выражение «сыны света» встречается в Евангелии от Луки, где «сыны света» противопоставлены сынам сего века. В Евангелии от Иоанна сказано: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Тексты найденных свитков вызывали и споры. Многие западные ученые утверждали, что кумраниты были эбионитами, иудохристианами. Так, например, Тайхер отождествлял праведного учителя с Иисусом Христом, а проповедника лжи — с апостолом Павлом, которого эбиониты называли ложным апостолом. Английский ученый Вильсон пытался выяснить, в какой мере Иисус Христос находился под влиянием учения и обрядов общины кумранитов. Может быть, он действительно был ее членом в ранние годы своей жизни, или сообщался с ней через Иоанна Крестителя, который знал о существовании кумранской общины. Предтеча жил в Иудейской пустыне еще до того, как начал крестить народ. А в этой же пустыне жили кумраниты, Здесь же впоследствии были найдены свитки. Наиболее насыщен намеками на исторические события свиток «Комментарий к Аврааму». Центральная фигура в нем — праведный учитель, о котором говорилось уже выше, руководитель, а, возможно, и основатель Нового Союза. Он наделен даром предсказывать будущее и объяснять то, что неведомо было и самим пророкам. Праведный учитель и вся община в целом подвергаются преследованиям со стороны нечестивого жреца. Жрец занимает свою должность по закону, но вскоре становится гордым безбожником, не выполняет предписаний закона, во имя личной наживы накапливает богатство грабежами и насилием. Нечестивый жрец совершает различные мерзости и даже оскверняет Иерусалимский храм. Комментарий к Аврааму не ограничивается лишь свидетельствами о внутренних делах общины. В нем говорится и об иноземных завоевателях, которые обозначаются словом «киттим». Примечание. Это название много раз упоминается в Библии, иудейских древностях Иосифа Флавия и апокрифических сочинениях. Они приходят издалека, с островов моря, и покоряют страну при помощи коней и крупного скота. Киттим наводят страх и ужас на все народы, стараются навредить им. Один правитель Киттим сменяется другим, но все они приходят только для грабежа и опустошения. Киттим весьма опытны в военном деле, отличаются смелостью и быстротой передвижения. Им не страшны чужеземные укрепления, они насмехаются над ними, завоевывая их с помощью своего многочисленного войска, а потом разрушают. Многое из рассказываемого в комментарии к Аврааму относится к любому войску. И это обстоятельство привело к тому, что разные ученые отождествляли Киттим то с одним, то с другим народом. Киттим упоминаются и в свитке «Трактат о войне», в котором рассказывается о войне племен, колен, Левия, Иуды и Вениамина против войска Вилиана. Армия последнего состояла из эдомитян, моавитян, аммонитян, филистимлян и киттим. Коленам Левия, Иуды и Вениамина покровительствуют сыны света и справедливости, а остальных поддерживают силы злые и темные. Кроме событий войны в трактате, содержатся сведения о возрасте лиц, допускавшихся в лагерь сынов света. Для пехотинцев возраст составлял 20-25 лет, а для кавалеристов 30-50 лет. В нем подробно говорится о построении армии, видах оружия, музыкальных трубах, военных знаках, башнях, способах ведения боя и так далее. Участвовать в войне на стороне сынов света не разрешалось больным, слепым, увечным, всем, кто имел телесные недостатки, а также страдал от физической нечистоты. А в третьей пещере Кумрана был найден так называемый медный свиток, сделанный из тонкой меди. Он был настолько сильно поврежден, что ученые решились к нему подступиться только через несколько лет. Медный свиток доставили в технологический институт Манчестера, где его разрезали на 23 узкие поперечные полосы, которые снимались со свитка наподобие того, как очищают луковицу. А потом фотографирование, произведенное с помощью инфракрасных лучей, позволило прочесть многие стершиеся строки. В медном свитке содержится опись тайников с указанием их местонахождения и скрытых в них сокровищах. В крепости, что в долине Ахор, 40 локтей под лестницей, ведущей к востоку, сундук с деньгами. Его содержание весит 17 талантов. В надгробном памятнике, в третьем ряду кладки, легкие слитки золота. В большой цистерне, что во дворе вкладки дна, в углублении напротив верхнего отверстия. 900 талантов. И далее указывается еще 57 тайников, где скрыты несметные сокровища. После прочтения медного свитка среди ученых разгорелся спор о толковании документа. Одни говорили, что это запись предания о сказочных сокровищах древних царей, какие можно найти у многих народов. Другие утверждали, что запись содержит реальные данные. Аллегро полагал, что указанные в свитке клады зарыли зелоты во время первого восстания против римлян в 68 году. Другие ученые считают, что ценности были укрыты Бар-Коброй позже, в 133 году, во время второго восстания. Третий утверждает, что сокровище — это казна эссеев, которые копили свои богатства многие века. Кроме вышеперечисленных, в число свитков Мертвого моря входят также апокрифические книги Бытия, две версии книги Исаии, Дамасский трактат, арамейский текст или перевод, книги Иова, книга гимнов, книга Иезекииля и другие. Все они хранятся сейчас в Иерусалимском музее во дворце книги. Панафинейская амфора. Художественная культура античного мира, охватывающая почти 15 веков существования государств Древней Греции и Древнего Рима, оказала огромное влияние на всю последующую историю человеческой цивилизации. Именно античный мир создал замечательные памятники архитектуры, скульптуры и живописи, и особое место среди них занимает древнегреческая вазопись. Шедеврами керамического искусства по праву считаются античные вазы 6-5 веков до нашей эры. Незадолго до начала Первой мировой войны известный русский археолог Веселовский раскопал несколько курганов в окрестностях кубанской станицы Елизаветинской. Эти огромные земляные насыпи воздвигли над могилами своих вождей древние меоты, населявшие Прикубанье во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Еще в глубокой древности грабители почти полностью опустошили каменный склеп, находившийся под земляной насыпью, в котором находился погребенный вождь. Не пощадили они и самого покойного, на котором было надето много золотых украшений и других драгоценностей. Кости человеческие потом были обнаружены вне склепа, вперемешку с костями, захороненных в кургане лошадей. И все же в кургане оставались кое-какие предметы. Железные наконечники стрел и копий, железные мечи, бронзовые украшения конской уздечки, железный чешуйчатый панцирь и несколько глиняных амфор, больших остродонных сосудов для хранения масла. Одна из амфор, покрытая многофигурной росписью, привлекла более пристальное внимание ученого, так как при раскопках редко удавалось найти что-либо подобное. Амфора представляла собой глиняный сосуд с высоким, расширяющимся к венчику горлом и двумя вертикально поставленными ручками. Стройное округлое тулово амфоры, плавно сужаясь, переходит в короткую ножку на круглом поддоне. В Афинах существовал целый гончарный квартал керамик. Из его мастерских выходили самые разнообразные сосуды. Большие двуручные амфоры, в которые наливали вино, мед или оливковое масло. Вместительные кратеры, в которых вино, по греческому обычаю, разбавлялось родниковой водой. Изящные пиршественные килики. Все это делали на ручном гончарном круге из лучшей аттической глины, которую добывали в окрестностях Афин. Ее старательно очищали от примесей и слегка подкрашивали охрой, отчего после обжига глина получалась оранжево-красного цвета.